Глава 36. Суета осталась за дверью, а здесь только покой и умиротворение. Мягкий ковер приятного цвета бордо, правда, со следами соприкосновения с угольками, но в целом роскошно. Стены затянуты темно-зеленой тканью. Справа от входа 4 узких и длинных окна, слева огромный камин, а посередине кабинета здоровенный стол, заваленный бумаги, свернутыми в трубочки. Тут же подсвечник. Бокал, письменные принадлежности, рукоятка кинжала. Полный хаос. Напротив стола 2 стула. И повсюду возле стен маленькие большие сундуки с открытыми крышками, из которых наружу лезут бумаги, и некоторые успешно вырвались и валяются на полу. Маркиз кинул взгляд на стол, а потом уселся на один из стульев перед ним. Второй развернул к себе и указал мне на него. «Рассказывай все с самого начала». «Мне достались в наследство 3 деревни на севере Павдии. Вот документы». Я протянула ему оба свитка. «Пусть изучает, пока буду рассказывать». Я приехала и пошла к судье, а он меня обругал и выгнал. Тогда я вызвала его на поединок, победила. Но он объявил всем, что победил он. Возражать крестьяне по понятным причинам не стали. И вот я приехала сюда, чтобы мне помогли. «Бастардка барона Джорджо де Вильва», задумчиво произнес маркиз. «Впрочем, ты в своем праве. Бумаги в порядке и даже заверены храмовником. Не вижу причины для отказа». «Так и я не вижу, но не могу получить свое наследство». «Гнилое болото, вот что я тебе скажу. Я тоже прибыл сюда совсем недавно. Впрочем, ты же и спасла меня по дороге. И с тех пор, куда ни сунься, везде бездействие, беззаконие и покрывательство преступников». Он замолчал, и я сочла возможным задать интересующий меня вопрос. «А вы кто здесь?» «Бургомистр». «Это я слышала, а что это значит?» «Странно, что ты этого не знаешь. Я поставлен его величеством следить за соблюдением законов в Вайсе». «Ух ты, мэр получается. Да с таким помощником я уже к вечеру вступлю в свои права. К тому же он уже перешел на мою сторону». «Поможете?» Я прищурилась, глядя ему в глаза. «Скажи мне, совсем недавно здесь, на площади, я возвращался из харчевни. Почему-то охрана меня не проводила. И вроде как на меня напасть собирались. Это же ты меня защитила? Я смутно помню». Отвел он взгляд в сторону. «Да, вернее, мы с Бадом. Он мой помощник». «Да-да, припоминаю окровавленное лицо». И снова молчок. «А долг он отдавать собирается?» «Ну так что, поможете мне? Или отправляться по кабинетам?» «Странно. А куда в тот вечер делась охрана?» Совершенно не по теме продолжал бургомистр рассуждать вслух. «Верно, отозвали вашу охрану, чтобы не мешали вас убить. Вы здесь местным как кость в горле. Они жили много лет, воровали, беззаконничали, а тут выявились. Это же очевидно». Он поднял на меня глаза, долго смотрел и молчал, а потом резко поднялся и зашагал по кабинету. «Ты права. Я столько уже выгнал. Боюсь, что вскоре один останусь. Но это решаемо. Вызову из столицы знакомых. Что касаемо тебя, север Павдии?» «Да». «Я дам приказ, чтобы собрали охрану, и завтра поедем вместе. Познакомлюсь с судьей. Может, сразу и казню, чтобы другим неповадно было. А что? Удобный случай». Его настроение улучшалось с каждым шагом, а когда он закончил, то и вовсе улыбался. Я же готова была ему на шею кинуться. Так просто. Приедет и прогонит судью, и я, наконец-то, вступлю в наследство. Не верю своим ушам. «Вы лучший!» «Не совсем так, но мне приятно слышать от тебя похвалу. И еще больше я рад, что смог оказаться и тебе полезным». «Ну, я тогда пойду?» Я встала и топталась неуверенно на месте. «Что это со мной? Я никогда не пасовала перед взглядами мужчин. Но этот... Он смотрел не праздно. Он изучал меня, ощупывал взглядом, прищурившись и склонив голову на бок. «Ты где остановилась?» «Здесь, на площади. Мы с Бадом приехали». «Ох, он же разбойник. Надо бы заранее подготовить бургомистра». «Он разбойник, Но это судья вынудил его уйти в лес. Дальше я пересказал историю жизни со слов Бада. Неспроста это все. Определенно мне следует самому во всем разобраться. Да и морды эти видеть уже не могу. И почти без перехода: составишь мне компанию вечером? Уж не знаю, что он разглядел на моем лице, но внутри меня всколыхнулась волна гнева. За кого он меня принимает? Требует расплатиться с собой за его помощь? Просто поесть вместе. Я устал один, мне невкусно. А те, кто набиваются в компанию, только просят для себя выгоды. Торопливо объяснил он, выставил ладони перед собой. Ну, если так, то я согласна. Но вино я не пью. Да я тоже не очень к нему расположен, но здесь... Он обвел взглядом свой кабинет. Тошнит меня ото всех. Понимаю. Помолчали. Пауза затягивалась. Уже обо всем договорились, но я не двигалась с места. Я зайду за тобой вечером. Зачем-то протянул он руку мне. Что следует делать в таких случаях? Подать руку? Не хочется. Мне кажется, это личный жест. Мое согласие на что-то неизвестное, как бы аванс. Не придумав, как поступить, я спрятала обе руки за спиной. Пусть думают, что хочет. Я манерам не обучена. Он усмехнулся в ответ. Прошел до двери и поклонился, когда я протискивалась между ним и дверью. Специально, да?